Она не договорила, оборвав себя на полуслове, давая мне возможность додумать свою будущую судьбу самому. Так как лейку я ей не отдал, пришлось ей идти по коридору в сторону приемной Большакова, а я нес ей лейку. «Нет, муля, нельзя так», — проворчала она. «Сделаешь, значит так, загляни после обеда ко мне, если Иван Григорьевич будет в хорошем настроении, я тебе кивну. Пойдешь к нему, извинишься и пообещаешь больше не дурить. Он хоть и строгий, но справедливый и отходчивый, а прогулы свои отработаешь в выходные. Я с кадрами договорюсь». При всей своей свирепости и ворчливости, видно было, что Изольда Мстиславовна за меня переживает. От такой заботы на сердце аж потеплело. «Спасибо вам, Изольда Мстиславовна», — тихо и проникновенно сказал я очень ценю вашу заботу и хорошие ко мне отношения, и понимаю, что не заслуживаю этого». «Вот именно», — едко ввернула вредная старушка, но голос предательски дрогнул, и я понял, что она капитально расчувствовалась. «Буду скучать за вами», — вздохнул я и, войдя в кабинет, водрузил лейку на специальном столике, где стояли вазоны. «А куда ты намылился?» — с подозрением прищурилась Изольда Мстиславовна. «В Якутию уеду», — ответил я. «Да ты с ума сошел!» — всплеснула руками старушка и «ну давай меня ругать». Видя, что нотация грозит затянуться на добрый час, я пробормотал, что мне надо на рабочее место и торопливо ретировался. А, по правде говоря, сбежал. До конца рабочего дня меня никто не трогал. Казалось бы, все обо мне позабыли. Чему я был очень рад. Даже Лариса и Мария Степановна не донимали меня своим любопытством. Наоборот, они, казалось, были рады, что я с ними не разговариваю. Пользуясь моментом затишья, я занырнул в текучку и потерял счет времени. Даже на обед не сходил. Как честный человек, я считал, что оставлять после своего увольнения недоделанные дела, неэтично. Поэтому пахал сегодня, как раб на галерах. До конца рабочего дня оставалось примерно минут 15. Я уже начал ловить себя на мысли, что думаю о том, что же сготовила Дуся на ужин. Сказалось то, что я не обедал. Как вдруг дверь открылась и к нам заглянула Симочка, новая девочка на побегушках, которая числилась где-то то ли в бухгалтерии, то ли в канцелярии, а на самом деле выполняла роль курьера из «Бегай, подай». «Иммануил Модестович», — пискнула она, — «вас Иван Григорьевич вызывает. Срочно». Мария Степановна и Лариса переглянулись между собой, но на меня даже не посмотрели, старательно уткнувшись в бумаги. В полной тишине я встал, надел пиджак и вышел из кабинета. Не успел я закрыть дверь, как услышал за спиной возбужденный гомон коллег. Когда я шел к Большакову через приемную, Изольда Мстиславовна свирепо взглянула на меня, но потом вдруг хитро подмигнула и хихикнула. «Хаем!» Приободренный и немало заинтригованный, я вошел. Большаков ходил по кабинету из угла в угол. При виде меня, он остановился, как вкопанный. «Муля!» — сказал он абсолютно недоброжелательным голосом. «Это что за финтифлюшки у тебя, ты советский человек или нет?» Я кивнул, мол, «да, советский». «Тогда зачем ты цену себе набиваешь, одно же дело ведь делаем?» Я промолчал. «Проект на грани провала. А кто за него отвечать будет?» «Завадский и вы», — тихо ответил я. «Вот именно, я буду отвечать», — заорал Большаков и аж побагровел от возмущения. «Не ты, а я». Я пожал плечами и не ответил. «И так понятно, что должности у нас несопоставимы и логично, что перед Сталиным отвечать будет лично министр, а не методист одного из многочисленных отделов комитета. И что ты решил сделать, а мало того, что ты закрутил этот проект, мало того, что подбил нас всех на него, так теперь, когда сам Иосиф Виссарионович одобрил, ты прыгнул в кусты. Ты мужик, муля, или нет? А вот этого я уже не люблю. Когда вместо аргументации начинают манипулировать и давить на ЧСВ, тогда разговаривать дальше нечего. Очевидно, и Большаков понял это по моим глазам, так как сказал уже более примирительным тоном. «Вот чего ты вдруг взбеленился, муля. Мы это уже обсуждали», — устало ответил я. «Чем тебе Завадский не нравится?» — вскипел опять Большаков. «Он лучший режиссер, понимаешь, Бубнов, он лучший. И когда он будет режиссером, только тогда я буду уверен, что проект хотя бы не угробит. Это мы тоже уже обсуждали», равнодушно ответил я и опять поймал себя на мысли, что думаю о том, что же Дуся приготовила. Хорошо бы котлет нажарила. Почему-то мне сейчас страшно захотелось котлет с пюрешкой. И надо еще будет с Ярославом поговорить. Скажу ему, что я надумал. А еще, Бубнов, ты меня слушаешь или нет? Взорвался Большаков. Нет, честно ответил я, втайне надеясь, что он рассердится, выгонит меня из кабинета, и я сразу же пойду кушать Дусины котлеты. Ты совсем страз потерял, Бубнов, как-то потерянно удивился Большаков. А мне уже терять нечего, равнодушно ответил я уже потерял все, что мог. Свобода у тебя еще осталась, прищурился Большаков и внимательно посмотрел на меня. Я рассмеялся. Моя свобода или не свобода никак не помогут вам, Иван Григорьевич, спасти проект. Завадский его угробит. А знаете почему? Да, он хороший режиссер, я и не спорю. И, может быть, он даже и гениальный. Но этот проект он не вытянет. Потому что он творческий человек, ему в облаках летать самое место. А для реализации этого проекта нужен человек, который умеет в стратегию, который стоит на земле обоими ногами, крепко стоит и смотрит на 10 шагов вперед, причем на международном уровне, который понимает, что такое целевая аудитория, причем как у нас, так и за рубежом. И зарубежных зрителей тоже надо делить на зрителей из соцлагеря и буржуинов. И нужно этот проект забабахать так, чтобы и нам, и тем, и третьим было интересно, чтобы они оторваться не могли. Только тогда проект получится. И этот человек, ты, нервно хохотнул Большаков и язвительно добавил, ну и самомнение у тебя, Бубнов, аж противно. А я не считаю уместным скромничать, ухмыльнулся я, и еще раз говорю, да, именно у меня есть все необходимые компетенции. Вы забываете, кем был мой дед и в какой обстановке я рос и воспитывался. Меня готовили к великим делам. Правда, я в науку не пошел, ну нет у меня педантичности и скрупулезности. Зато как чиновник я вижу, как этот проект надо правильно внедрять, чтобы получить не просто результат, а такой результат, чтобы все остались более, чем довольны. Вот и внедряй, Бубнов. Наигранно развел руками Большаков, что ты здесь обиженную ромашку изображаешь, кто тебе внедрять не дает. Вы, протянул я, да я тебя уже который день уговариваю работать в нем, возмутился Большаков. Да ну, ехидно хохотнул я, вы мне предлагаете быть на побегушках у Завадского, а он проект сольет. Смотреть, как тупо убивает мою идею, это выше моих сил. Кроме того, я прекрасно все понимаю. Если проект взлетит, то молодец будет Завадский, а если рухнет, то виноватым буду я. Я буду виноватым, глухо сказал Большаков. И вы, согласился я, поэтому с Завадским я работать и не хочу. Но ведь он дельные идеи предлагает, начал Большаков, но я перебил. Какие? Взять на главную роль Веру Морецкую вместо Фаины Раневской? Это вы считаете дельной идеей? Вон Эйзенштейн уже Берман вместо нее взял, и что получилось? При упоминании эпического провала Ивана Грозного Большаков помрачнел и нахмурился. Я замолчал, а что еще говорить? Основное уже не раз сказано, от своего я не отступлюсь. Поражение тоже нужно уметь принимать с достоинством, делать выводы, проводить работу над ошибками, вставать и идти дальше. Во всяком случае, я прекрасно знаю, что я все это время старался, как мог, но, очевидно, и в Великом Советском Союзе один человек против системы, это ноль, песчинка, букашка. Пауза все затягивалась. Наконец, Большаков как-то крякнул с непонятным выражением лица и вдруг сказал совсем другим голосом, давай-ка садись, Иммануил, и сам первым сел в свое кресло. Ну ладно, раз велено садиться, я сел в кресло для посетителей. Большаков молчал, долго, о чем-то думал, я ему не мешал. Наконец, он не выдержал и спросил, говорят, ты в Якутию намылился? Я кивнул, что там делать? Отец хочет, чтобы я семейную традицию продолжил, ответил я, буду работать на факториях и лабазах по заготовке пушнины. Хорошее дело, одобрил Большаков и спросил, но там, говорят, очень холодно, минус 50, ничего страшного, и при минус 50 люди вполне себе живут. Пожал плечами я, буду тепло одеваться, валенки носить, а в домах топит, во всяком случае, должны топить, как-то буду, молодец, храбрый какой, чуть насмешливо усмехнулся Большаков, но потом стал серьезным, это я так спросил, во время войны, помню, мы зимой в окопах сутками сидели и ничего, выжили, а в советской Якутии тем более выжить не проблема тебе будет, я кивнул, уже прям мечтал уходить, но хозяин кабинета все не отпускал. Опять молчал, затем сказал, ты точно уверен, что сможешь сам, без Завадского, вытянуть этот проект? Уверен, глухо сказал я, котлет хотелось все больше и больше, а этот странный разговор все никак не заканчивался. Тогда на, держи, Большаков протянул мне какую-то бумажку, свернутую вдвое. Что это? Сперва не понял я, Ордер на квартиру в высотке на Котельнической. Она твоя, вздохнул Большаков и добавил, и попробуй только завалить проект, муля, уши оборву. Так Завадского и всей его подтанцовки там не будет, все еще не веря своим ушам, спросил я. Не будет, ответил он. Глава 8. Столы вынесли прямо во двор, и сейчас сидели хорошо и весело. Собрались все соседи. Были и Белла, и Муза, и Ярослав, и Орфей Жасминов, и Верка Алмазная, и слесарь Михалыч, и тетя Валя из четвертой квартиры, и даже Михайловы из соседнего подъезда пришли, как водится, всем семейством, и даже мелкого карапуза Борьку с собой притащили. Дуся, в подаренной мною новой желтой кофте, с заколотым брошью воротом, расселась надутым коршуном во главе стола и зорко следила, чтобы на столах не заканчивались закуски. Верка и Муза были у нее на подхвате, и, если нужно было внести еще пару тарелок винегрета или там сало с чесноком, они моментально бежали и все, что надо, приносили. Так что столы буквально ломились. «Ой, вы знаете, этот мой муля, прямо охламон, ей-богу!» Деланно возмущалась она бабе Балалайхе из восьмой квартиры, которая считала себя лучшей хозяйкой во дворе и негласно соревновалась с Дусей. Правда, шептала таки на ушко, чтобы сидящая рядом Валентина не слышала, Дуся все еще лелеяла мечту, а вдруг мы поженимся. Ну вот почему не сказать мне хотя бы за 2 дня, а лучше и за 3. Я бы успела щуку нафаршировать, а так на базаре только карп был, да и то по знакомству взять получилось. Баба Балалайха менялась в лице и ревниво бросала полной зависти взгляд на большие тарелки, где вальяжно возлежали пузатые, набитые всякой кулинарной вкуснятиной, карпы. Агатская Дуся еще и поиздевалась над честными людьми, в рот каждому карпу сунула веточку петрушки, и теперь эти карпы были словно из известного каждому советскому человеку стихотворения. Ешь ананасы, рябчиков жуй, и ведь даже не поспоришь, были на столах, пусть не рябчики, но жареные куры, были даже 2 запеченных и набитых гречневой кашей гуся, и чесночная колбаса была, да не абы какая, а домашняя, пальцем пиханная. И исходящей сочностью сальтисон тоже был. Дуся явно имела контрабандную смычку с окрестным селянством. А уж про всякую мелочь, типа котлеты отбивные бризоли-голубцы, и говорить нечего. Ну, откуда он мог знать, что все так получится, снисходительно ответствовала баба Балалайха на Дусины стоны, при этом с удовольствием наяривая кусок сдобного пирога с жареной требухой и грибами. Может, случайно так вышло. Ой, а то вы нашего мулю не знаете. Возмущенно фыркала уязвленная Дуся. Не удивлюсь, если он это все распланировал еще до того, как в эту коммуналку переехал. Это же муля, весь в деда. Покойный Петр Яковлевич, царство ему небесное, тоже такой был, великим человеком стал. А я и говорю, муля его еще и повыше станет, вот увидите. Зато теперь вы переедете на новую квартиру, с удобствами, расстроенно влезла в разговор Муза. А я ведь к вам с мулей уже так привыкла. Сиротливо теперь будет в коммуналке нашей. Ну так и тебе никто не мешает к своему мужику перебраться. Парировала Дуся, немного сердитая, что ее перебили на самом интересном месте, во время расхваливания мули, сколько он ждать может. Я все еще надеюсь, что выйдет Сафрон, поселится в моей комнате, а я тогда со спокойной душой уйду к Виталию, смутилась Муза. Зря ты надеешься, Муза. Не смогла промолчать Белла. Сафрон выйдет и начнет к твоему будущему мужу бегать деньги стрелять на чекушку и курево. И закончится все это тем, что или твой муж станет таким как Сафрон, вместе будут бухать и деньги подворовывать, пока не попадутся. Или он двинет в ухо Сафрону, а тебя под зад ногой со всеми твоими родственниками и затруднениями. Но Сафрон тебя в комнату обратно уже не пустит, поверь моему опыту. Будешь потом под забором жить. Муза содрогнулась, представив перспективку. «Не нагнетай, Белла», — оборвала ее Фаина Георгиевна, — «может, все еще и хорошо будет. Хотя да, я бы на месте Музы с замужем не тянула. Ты оглянись, баб свободных вокруг полно. Молодых причем, на все вкусы. Сколько ему еще тебя ждать? Да это я просто говорю». Пошла на попятную Белла, с Фаиной Георгиевной она спорить опасалась, больше из уважения, просто тоже как подумаю, что сейчас муля с Дусей уйдут. Вы тоже к себе обратно вернетесь, а Муза замуж выйдет, а в ваши комнаты новых жильцов заселит. И не факт, что они нормальными будут, как вон та же Августа со своим Василием эти. Даже на праздник не вышли, не по-соседски, прямо дундуки какие-то. Ну, Августа еще ничего, пожала плечами Фаина Георгиевна, а вот Сафрон это да. Хотя давайте будем честными, Пока Муля за вас не взялся, вы тут все в коммуналке, как собаки жили. Предлагаю тост», — перебил разговоры Жасминов и встал, высоко подняв чарку с водкой. «Давайте за Мулю, за его удачу, и за его талант, и за ум», — немного ревниво добавила Надежда Петровна. Она тоже была приглашена вместе с Адейковым, поэтому, как мать, то есть главный персонаж на этом празднике, нарядилась, даже шляпку новую надела и новые бусы чешского стекла. И хотя чуточку кривила губы на простецких коммунальных соседей, но ее примеряла, что в обществе были Раневская, Ирина Зеленая и Миша Пуговкин, Муля утверждает, что очень подающий надежды артист, хоть и молодой, и даже этот противный Жасминов, хоть и алкаш, но оперный певец же, а не какой-то там слесарь. Кроме того, нужно было по-матерински следить, чтобы между сыночкой и этой профурсеткой Валентиной не возникло, не дай бог, чего. Нам такие невестки не нужны. И хотя Валентина доказывала, и Анна Васильевна тоже, а Аркадий Наумович так вообще клялся, что это была просто детская выходка на зло родителям, но сердце материнское не проведешь. Тем более сейчас Котиковы из Варшавы вернулись, их глава семейства по дипломатической линии служит, а у них дочь как раз по возрасту Муленьке подходит. Чем не пара, надо бы присмотреться к девочке. Говорят, она на скрипочке хорошо играет и стихи пишет. Муля, весь в меня, горделиво выпятил грудь изрядно уже поддатый Адейков. Надежда Петровна скривилась и незаметно наступила ему на ногу под столом, но глава семейства предпочел не заметить и лихо хлопнул целую рюмку. Эх, хороша наливочка, на персиковых косточках, между прочим, настаивала, похвасталась Дуся и зорко отследила завистливую реакцию балалайхи. «Скоро сам уже будешь, как персик», — свирепо проворчала Надежда Петровна, но очень тихо, чтобы кроме Адейкова никто больше не слышал, тем временем продолжая ласково всем улыбаться. «А все-таки почему решили здесь праздновать?» — поинтересовалась у Надежды Петровны Рина Зеленая. «Раз ордер дали, значит и в квартиру уже можно заселяться. Лучше бы новоселье там отмечать, как мне кажется». «Да я сама не знаю», — вздохнула Мулина мамашка и пожаловалась. «Я Муле говорила, а он уперся и ни в какую. Весь в меня», — самодовольно заявил Адейков и макнул кусок мяса в горчицу. «Потому что он не Бубнов, он Адейков. А Адейковы упорные». «Угу, я вижу», — скривилась Надежда Петровна и незаметно отодвинула бутылку с наливкой подальше. «Муля, а почему?» — прицепилась ко мне Рина Зеленая. «После того, как проект был отдан мне, и Фаина Георгиевна, Рина Васильевна и Миша узнали, что они таки да, будут играть там главные роли и, более того, вот уже скоро мы все едем в Югославию, она велась вокруг меня, практически не отходя ни на шаг, даже в комнату Краневской переселилась. В коммуналке, я имею в виду, но отвечать пришлось, потому что квартира двухкомнатная и туда много людей не поместится. Это, раз, начал объяснять я, во-вторых, я хотел всех соседей пригласить на новоселье, но раз не поместится, то лучше сделать проводы из коммуналки в квартиру во дворе. А самое главное, в-третьих, здесь соседи, как родственники, помогли и наготовить, и столы накрыть, помогут и все убрать, и посуду перемыть, а там бы Дусе самой все пришлось бы. Надежда Петровна и Ирина Зеленая одобрительно закивали. Сами они участия в накрывании столов принимать не желали, а если бы я затеял это дело в новой квартире, то уж им бы точно пришлось. «Ты у меня молодец», — расцвела улыбкой после моего признания Мулина мамашка. «Умничка, Муля», — подсела ко мне с другой стороны Фаина Георгиевна. «А ты когда в новую квартиру переезжать планируешь? А Глаша когда вернется?» «Послезавтра», — задумчиво наморщила лоб злая Фуфа. «Или даже завтра. Ой, надо в блокноте глянуть. Забыла я. Вот когда Глаша вернется вам помогать, когда приступит к ремонту в новой квартире, тогда и о переезде подумаем», — ответил я. «Ты решил нанять мою Глашу делать тебе ремонт?» — удивилась злая Фуфа. «Но она только белить умеет. И красить. Да и то не очень. А обои она не поклеит. Точнее, налепит как попало, а на стыках цветы все непременно будут не совпадать. Уж я-то ее манеру хорошо знаю». «Нет», — сказал я, — «она будет делать ремонт в вашей квартире, Фаина Георгиевна», — сказал я. «Но у меня еще вполне приличный ремонт», — удивилась злая Фуфа. «Фаина Георгиевна, вы забыли разве, что мы с вами решили квартирами поменяться», — сказал я. «Вот в новой квартире она пусть и делает, потом вы переедете, а потом уже я вселюсь в вашу старую». «Но, Муля», — всплеснула руками Фаина Георгиевна, — от переизбытка эмоций у нее аж слезы брызнули из глаз, она смутилась и торопливо их вытерла. «Я думала, что ты шутишь. У меня очень плохая квартира, поверь, там булочная и кинотеатр, и такой шум от этого хлеба и зрелищ стоит, что выдержать невозможно. А у меня окна как раз на другую сторону выходят, там проспект весь в деревьях, солнечная сторона, и замечательный вид из окна. Так что вам там хорошо будет, ответил я. Злая Фуфа трубно высморкалась в большой клетчатый платок и притихла. Она все еще не могла поверить в то, что я не шучу. Муля, прошипела Надежда Петровна, можно тебя на минуточку? Она вскочила и буквально вытащила меня из-за стола. Краем глаза я увидел, как обрадованный Адейков подсунул свою пустую чарку Мише Пуговкину, который был сегодня на разливе, сам Миша не пил. После того, как я сначала сообщил ему, что он едет на съемки в Югославию, он воспарял и жутко обрадовался. Но после того, как я добавил, что, скорее всего, придется искать кого-то другого на главную роль, так как лицо у Миши стало испитое, он изрядно перепугался и моментально взял себя в руки. Теперь крепче лимонада Колокольчик не пьет больше ничего. Муля, прошипела Надежда Петровна, когда мы немножко отошли в сторону и гости слышать нас не могли, что ты делаешь? Ты о чем? Сначала даже не понял я. Ты зачем квартирой с Раневской поменялся? Захотел и поменялся, пожал плечами я. Но ты же сам слышал, что у нее плохая квартира. Возмущенно продолжала воспитывать она меня. Там шумно, воняет. Зачем ты с нею меняешься? Потому что там шумно и воняет, ответил я. Муля, я серьезно. От негодования Надежда Петровна аж подпрыгнула. Как ты собираешься там жить? Да нормально, пожал плечами я. Мне шум совсем не мешает. Муля, это сейчас, пока ты еще молодой. От возмущения Надежда Петровна аж покраснела. А когда женишься? А потом дети пойдут. Как ты потом будешь? Мама, примирительно ответил я, ты забыла, что сказала Дуся? А что она сказала? С подозрением посмотрела на меня Надежда Петровна. Дуся много чего болтает, особенно в последнее время. Слишком ты разбаловал ее. Дуся сказала, что я, как дедушка, напомнил я, предпочтя не услышать ее последнего замечания о Дусе, и для дополнительной аргументации, добавил, или ты не согласна? Я согласна, пролепетала она, но при чем тут это? А при том, я сделал большие глаза, затем по канонам всех шпионских фильмов несколько раз оглянулся, затем нагнулся к Надежде Петровне и очень тихо сказал, поклянись, мама, что никому не расскажешь, клянусь. Глаза Надежды Петровны зажглись любопытством. Точно никому, никому. В общем, слушай, я в этой квартире надолго жить не стану. Это просто часть плана. Понимаешь, как это? Я буду жить в большой квартире. Ты правильно сказала, мама, у меня рано или поздно появится жена, пойдут дети. Да мало ли, а вдруг когда-то ты переехать ко мне захочешь, и что мы, будем всей толпой в двухкомнатной квартирке ютиться. Но люди живут и в одной комнате по 7 человек, вздохнула Надежда Петровна, времена такие. Пусть люди живут, как хотят, хмыкнул я, а я планирую заиметь квартиру на 3-4 комнаты, а еще лучше, собственный дом, и это случится в ближайшие годы, так что не переживай, все идет по плану. А вдруг у тебя не получится, заколебалась Надежда Петровна. Ну мама, делано надулся я, ты разве в меня не веришь, мой дедушка смог получить 4-комнатную квартиру почти в центре, почему я не смогу, там было 5 комнат, сердито заметила Надежда Петровна, пришлось из 2 делать 1, а теперь там это живет, в моем родовом гнезде, так что ты не беспокойся и не вмешивайся, торопливо постарался перевести тему разговора с острого вопроса я все просчитал. Так надо. Ну раз так, Надежда Петровна успокоилась и потянула меня обратно за стол, где уже затянули хором какую-то народную песню. Из-за угла вышел букет. Был он сейчас ярко-синего цвета, а хвост – зеленый. Что это с ним? Ахнула Надежда Петровна. Да это Ярослав ему самовыражаться и привлекать внимание помогает, ответил я. Кошмар. Дурдом какой-то. Простонала Надежда Петровна и с мученическим видом приложила пальцы к вискам. Я внутренне хмыкнул, это хорошо, что она его вчера не видела, когда он был в черно-зеленый цветочек. Мулина мать уселась на свое место, а я решил сходить с Белой покурить на кухне. Сигареты я оставил в комнате, так что все равно пришлось идти в дом. Там я взял пачку и вышел на кухню. Белла по обыкновению курила в форточку, Вера резала сало, а Валентина застирывала мылом пятно на рукаве блузки под краном. «Ты зачем такими большими кусками режешь?» — сердито сказала ей изрядно захмелевшая Белла. «Сало нужно тонюсенькими лепесточками резать, чтобы на языке оштаяло. А ты как была колхозницей, так и осталась. Я пропустил, что ответила ей Вера, потому что одна мысль вдруг пришла мне в голову. Пользуясь тем, что и Валентина, и Вера были на кухне, я спросил: девушки, а скажите мне, пожалуйста, как так получилось, что треть сценария в той общей папке не было? На миг в кухне воцарилась тишина, только Вера ойкнула. Ну вот, Муля, болтаешь под руку, а я палец порезала. Она кинулась к крану с водой и подставила порезанный палец под воду. Валь, дорежь ты, а то у меня кровь идет. Так все-таки, проявил настойчивость я, а то знаю я их, сейчас и пальцы резать будут, и слезы лить, и мне зубы заговаривать. Я случайно, покраснела Вера, я, когда переписывала, случайно листы перепутала, а потом смотрю, два листочка я положить забыла. Она посмотрела на меня умоляющим взглядом и сказала: ну, Муля, не сердись, там всего два листочка. Я под скатерть у тебя на столе положила их, думала, Дуся будет перестилать скатерть, и найдет, и что на меня никто не подумает. Там не два листочка, Вера, вспылил я, не надо мне тут зубы заговаривать. У Завадского забрали проект, потому что там треть листов не было, в сценарии, и у меня их тоже нет, не два листочка там. Где сценарий, Вера? Это не Вера, невозмутимо сообщила мне Валентина, это я часть припрятала. Зачем? Вытаращился на нее я. На всякий случай, пожала она плечами и спросила: Белла, как ты думаешь, остальное сало, может, лучше на другую тарелку порезать? Погоди с салом и Беллой, не унимался я, зачем ты спрятала? Потому что решила, что если у тебя отберут сценарий, то без этих листов у них ничего не выйдет. А если оставит тебе, то я все верну. На следующий день на работу я пришел с больной головой, хотя я и не пил много. Но праздник удался и разошлись мы ближе к 5 утра. А потом еще дружно помогали Дусе тарелки со стола убирать, не оставлять же на улице. Так что поспать практически не удалось, и на работу я явился немного в прострации. А дел на работе было завались. Перво-наперво предстояло составить план на поездку в Югославию, списаться с Ежегали и Францем Штиглицем, обсудить с ними ряд вопросов, а еще и текучку никто не отменял. В общем, голова пухла. К тому же в кабинете сегодня был проходной двор. Коллеги, узнав о моих успехах и, главное, о квартире, устроили к нам паломничество. Сегодня им всем вдруг срочно понадобилось одолжить у меня линейку, попросить поточить карандаш, посмотреть инструкцию по инспекции театров, которую вдруг все одновременно и резко потеряли. Трое человек приходили с одним и тем же вопросом. И так они меня достали, что я перестал обращать внимание, работал, не поднимая головы, и отдуваться приходилось Ларисе и Марии Степановне. «Муля, нам надо поговорить», — прозвучал вдруг над головой сердитый категорический голос. Свирепо я поднял голову от бумаг, передо мной стояла Вера Морецкая. Глава 9. «Нам надо», — удивился я. «Ну ладно, мне надо», — совершенно не смутилась Морецкая. Я взглянул на часы. До обеденного перерыва оставалось еще 10 минут. Сдержал вздох. Придется разговаривать, ведь судя по ее решительному виду и крепко поджатым губам, все равно работать не даст. «У вас 10 минут», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Давайте только выйдем». Морецкой это явно не понравилось. «Это что, нынче так принято с народными артистками СССР разговаривать?» «Да», — едко и напористо спросила она, уперев руки в бока. Я пожал плечами. «Я же не заставляю со мной разговаривать, Вера Петровна. Это вы сюда пришли». Морецкая побагровела и зло фыркнула. «Ладно, пошли». Мы вышли из кабинета, за спиной фыркнули Лариса и Мария Степановна, и моментально зашушукались. «Вот уж сейчас все кости мне перемоют». «Слушаю вас», — сказал я, когда мы отошли от кабинета подальше и остановились у окна. «Почему меня выкинули из кино?» — набросилась на меня Морецкая. «Из какого кино вас выкинули?» — не понял я. Морецкая посмотрела на меня, как на придурка, и почему-то этот ее высокомерный взгляд меня разозлил. Ну, и плюс я уже говорил, что не спал этой ночью. Очевидно, все это вкупе и сподвигло меня на эту реплику. «Может быть, вы билет забыли купить, вот и выгнали вас?» — уточнил я вежливым голосом. Пока еще вежливым голосом. Морецкая побагровела, но все еще пыталась держать себя в руках. «Какой билет? В кино?» – пожал плечами я. «В какое кино? Ну откуда мне знать, в какое кино вы ходили?» Морецкая опять посмотрела на меня, как на придурка, словно в первый раз в жизни такое видела, но все же ответила: «В кино, в котором я должна была сниматься, «Зауряд врач» называется. Блин, приплыли, сейчас будет 2 часа права качать». Честно говоря, когда я ставил условие, что проект отбирают у Завадского и возвращают мне обратно, я совершенно забыл, что объясняться с разъяренными артистами, которым Завадский уже наобещал роли и поездку в Югославию, придется именно мне. Вот и первая ласточка. С чего вы взяли? Я попытался притвориться незнайкой и оттянуть разборки хоть на пару дней, когда я буду выспавшимся и не уставшим. Сейчас отбиваться банально сил не было. Списки видела, зло ответила Морецкая и с вызовом уставилась на меня. Я вопросительно посмотрел на нее, и она сочла нужным уточнить: списки актеров, которые едут в Югославию на съемки. А что, уже списки составили? Брякнул я: да, я-то тех актеров, которых планирую на съемки, как то Раневскую, Зеленую, Пуговкина, сам лично в списки вносил, но откуда эти данные у Морецкой? И я так и спросил: а как эти списки попали вам в руки? Это списки на оформление документов на выезд за границу. Взорвалась Морецкая: Бубнов, хватит врать и изображать ромашку. Я точно знаю, что это ты все подстроил. Меня выкинул именно ты, а главную роль должна была играть я. И я буду играть. Не тебе со свиным рылом решать, кто должен играть. Я терпеливо ждал, пока она выпустит пар и наорется. Народ уже начал выходить из кабинетов и идти на обед. Коллеги проходили мимо и смотрели, как она на меня орет. Так что сегодня я опять буду самой обсуждаемой звездой комитета. При этом я понимал, что остановить ее сейчас может только локомотив в разгоне. Но, наконец, уже и я не выдержал и тихо сказал: «Хватит». От удивления она запнулась и не нашлась, что ответить, только открывала беззвучно рот, словно выброшенная на берег большая рыба. «Если вы сказали все, то давайте до свидания, выход вон там, а сейчас извините, у меня обед». С этими словами я развернулся и пошел по направлению к столовой. Вдобавок ко всему разболелась голова. В столовой было уже много народу. Как раз час пик начался. Когда я вошел, все головы трудящихся повернулись ко мне, словно подсолнухи к солнышку. Другой бы на моем месте, может, и смутился бы. Но, во-первых, как я уже говорил, я был всю ночь не спавший, а, во-вторых, у меня была закалка корпоративных войн 21 века. Но, главное, мне было фиолетово на их любопытные взгляды. Поэтому я бесстрастно отстоял очередь, нагрузил поднос первым, вторым и компотом, и побрел за первый попавшийся свободный столик. Не успел я приговорить чудесный рассольник по-ленинградски, как прямо над моей головой опять раздался знакомый голос: «Приятного аппетита, муля». Я поднял взгляд и чуть не выругался. Надо мной опять стояла Морецкая. Сейчас она с трагическим видом держала поднос, на котором были тарелка с винегретом, стакан компота и огромная сладкая булка. Худеет, видимо. Но не отвечать было бы невежливо, поэтому я ответил: «Спасибо, вам тоже». И, демонстративно потеряв к ней интерес, флегматично зачерпнул очередную ложку густого кисленького рассольника. «Можно я присяду?» — не спросила, а скорее сообщила мне Морецкая, уже усевшись рядом. Я посмотрел по сторонам, примерно треть столиков была свободна. Морецкая явно заметила мой взгляд, но не прокомментировала никак. Некоторое время, секунд 5, мы молча ели. Я доел рассольник и взялся за гречку с котлетой, а Морецкая вяло ковыряла винегрет. «Муля», — наконец первой нарушила молчание она, — «давайте поговорим спокойно». Я чуть скривился. Спокойно она поговорить хочет. Даже на «вы» перешла. И это после того, как орала на коридоре и окончательно меня задолбала. «Когда я ем, я глух и нем», — ответил я и продолжил свирепо поедать котлету. «Ох и шуточки у тебя, муля». Деланно рассмеялась она кокетливым смехом и вдруг резко, без перехода, сказала мурлыкающим голосом: «Муля, верни меня обратно в проект. Главную роль должна играть я. Главная роль там мужская», — осторожно ответил я. «Зауряд врача будет играть актер Пуговкин. Он по типажу и манере игры лучше всего подходит». «Я про женскую роль», — возмущенно воскликнула она, аж вилка сердито звякнула. «Ее должна играть я. Там две роли». Я бесстрастно пододвинул к себе стакан компота из сухофруктов и отхлебнул немного. «Вкусно. Та, которая старше», — раздраженно сказала Морецкая. «Помощницу сестры милосердия будет играть Любочка Орлова. Мы уже за все договорились. И даже немножко порепетировали». «Замечательно», — криво усмехнулся я и вяленько поаплодировал, Вы с Любочкой обо всем договорились и сейчас решили сообщить мне. Замечательно, молодцы. Ну, раз тебе Юрин проект передали, то да, не врубилась в мой сарказм Морецкая. Какой Юрин проект? Сначала не понял я, что за Юра. Проект под названием «Зауряд врач», терпеливо, словно дебилу, пояснила мне Морецкая, а Юра – это Юрий Александрович Завадский. Стыдно лучшего режиссера не знать, молодой человек. И так она меня этим выбесила, что сам не знаю, как я вместо того, чтобы не послать ее лесом, на волю, в пампасы, ответил спокойно. Эту роль будет играть Фаина Георгиевна Раневская, а ту, что молодая, Рина Васильевна Зеленая. Морецкая побледнела. Несколько долгих мгновений она молчала, только желваки на скулах ходили взад-вперед. Наконец, она выпалила, зло прищурив свои красиво накрашенные глаза. «А вы в курсе, что Раневская – еврейка?» После этого я встал, взял поднос и молча отнес в окошко для грязной посуды, а потом вышел из столовой. Морецкая осталась за столиком одна. Мне она больше была неинтересна. Мне она и раньше была неинтересна, и как актриса, и как личность. Особо ярких ролей я за ней не замечал. То, что в СССР ее вовсю хвалили и пиарили, в 21 веке меня, к примеру, как зрителя, оставило полностью равнодушным, в отличие от игры той же Ирины Зеленой или Фаины Раневской. А как личность, я вдруг подумал, а если бы она не стала женой Завадского, стали бы ее так выделять и давать главные роли? Да и то, как она травила Фаину Георгиевну, ее вообще не красило. Да, я бы мог найти и для нее какую-нибудь роль, не главную, конечно, но вполне хорошую. Но я всегда руководствуюсь принципом. Поддерживать надо таланты, бездарности пробьются сами. И нет, я не считал, что она прямо совсем уж бездарность. Так, актриска средней руки, как и Любочка Орлова. Кстати, но меня всегда раздражало то, как они легко, с веселыми улыбками, задвигали остальных актрис. Взять хотя бы ту же самую Раневскую. А о скольких сломанных судьбах мы вообще ничего не знаем. Поэтому я, как только вышел из столовой, так сразу выбросил Морецкую из головы. Мне нужно было доделать документы. Ага, документы, доделать. Конечно же, мне опять не дали. После обеда неожиданно приперся Миша Пуговкин. Да, прямо на работу, чего за ним ранее никогда не водилось. Миша, что надо? Нелюбезно спросил я его, ночью поговорить не мог, рядом же сидели. В общем, у тебя 5 минут, или приходи вечером, а то я сейчас прямо горю в бумагах. Мне сейчас надо. Извини, вчера не мог, густо покраснел и замямлил он, сам только что узнал. Извини, муля. Ладно, говори, вздохнул я, понимая, что с документами сегодня я снова не успеваю. Что у тебя, жена? Смущенно выпалил Пуговкин. Что жена? Не понял я. У меня, можно сказать, нет жены, начал он, и тут уже взбеленился я. Твою мать, ты совсем офонарел, что ли? Ты приперся ко мне на работу, чтобы задушевно поговорить о том, что у тебя жены нет, что ты от меня хочешь, Миша? Тебя пожалеть срочно надо, или что? Пуговкин стал уже не красным, а бордовым, и от моего крика вжал голову в плечи. Извини, муля, хрипло промямлил он, вижу, что не вовремя. Извини, я сам как-то, может, что придумаю. У него был такой несчастный вид, что я заподозрил, что дело не в его внезапно вспыхнувшей тяге к семейной жизни. Рассказывай, хмуро велел я, только кратко и емко. Мы с Надей, супругой моей, на развод же подали, начал объясняться он. Я тебе рассказывал, из-за жилплощади, что Леночка у бабушки. Так, Миша, прекращая мямлить, покачал головой я. Твою печальную историю с обиженной из-за жилплощади супругой я помню. И помню, что обещал помочь. И помогу. Сейчас Глаша вернется и займется ремонтом в квартире. Это недолго. Я смотрел там. Нужно обои переклеить, да по мелочам, подкрасить, потолки подбелить. Все остальное там приличное. Как только Фаина Георгиевна переселится в ту квартиру, мы с Дусей уйдем в ее, а ты будешь жить в нашей комнате. Там вы все втроем вполне поместитесь. Пока так, это примерно месяц подождать надо, может и раньше. Чуть позже я тебе постараюсь помочь с комфортабельной квартирой. После съемок в Югославии это будет сделать легче. Ты бы так своей супруге и объяснил. Миша, неужели она месяц-другой подождать не может? Люди десятилетиями ждут, в бараках вообще живут, по 10 человек в одном углу ютятся. А тут гляди, какая прямо королева. Я сердито читал нотацию ему, а он все порывался меня перебить, но не перебивал. Наконец, я выдохся. Ты не так меня понял, муля, замахал руками Михаил. «Так объясни, чтобы я понял правильно», — нахмурился я, голова разболелась опять. Пуговкин помялся, повздыхал, икнул и, наконец-то, сформулировал мысль. «Муля, я же документы в Югославию готовлю». «Опять Югославия», — сердито буркнул я. «Что?» — не понял он. «Ничего, продолжай», — махнул рукой я. «Так вот, я готовлю документы. Но мы с Надей давно еще подали заявление на развод, точнее Надя так решила. А я не стал с ней спорить. И что, передумал?» «Не понял я, при чем тут документы?» «А при том, заволновался Пуговкин так, что у него прорезался деревенский акцент. «Если я сейчас разведусь, меня же не выпустят за границу. Понимаешь, выпускают только семейных». «Опа!» – ошеломленно сказал я. «Мда, такого обстоятельства я не предусмотрел. Меня это, кстати, тоже касается. А времени уже мало осталось. И что делать?» Зачем-то спросил я Мишу, который пришел ко мне спрашивать, что делать. «Не знаю», – поник Михаил. «Ты это не вздумай пойти набраться», — строго припугнул его я. «Ты наш уговор, надеюсь, не забыл, а что остается делать?» — спросил полностью деморализованный Пуговкин. «Бороться. Выход есть всегда. Если дается ситуация, значит где-то рядом должен быть выход. Это аксиома. Когда у тебя должен состояться развод?» «Через неделю», — вздохнул Пуговкин. «Точнее через 5 дней. А помириться с Надей нельзя? Она сильно обижена». На несчастный вид Миши жалко было смотреть. «Ну конечно, ты же все эти дни не просыхал, вместо того, чтобы решать проблемы, не смог не прочитать ему нотацию я». «Знаю, что виноват», — понурил голову Миша. «Так, давай смотреть на ситуацию под прямым углом», — задумался я. «Давай». Миша посмотрел на меня с надеждой. «Раз примирения она категорически не хочет, значит, разводишься и через неделю ты свободный парень», — подытожил вводный я. «Да, все именно так», — вздохнул он. «Ну, значит, сразу после развода подаешь заявление в ЗАГС и женишься?» «Делов-то», — выдал рациональную идею я. «Муля», — укоризненно покачал головой Миша, — «сейчас после подачи заявления 3 месяца ждать надо. Мой отец на Маше женился, так там полдня прошло», — вспомнил я, — «попрошу его через знакомого подсобить и вопрос решен, так что готовься к свадьбе». «Но, Муля», — всплеснул руками потрясенный Пуговкин, — «какая свадьба? Я люблю только Надю. Она – лучшая женщина в мире. И, кроме того, у меня другой невесты нету». «И что?» – не понял я. «А то, что ничего не выйдет», – заверил меня Миша. «Миша, а какое отношение твой выезд за границу через свадьбу имеет к любви и невесте?» «Не понял я. Ну как же? Как без невесты жениться?» «Миша, я уже начал терять терпение, 5 минут давно прошло, более того, прошло почти 15. А разговор все продолжался, ты разводись, все остальное, не твоя забота. Вопрос с 3 месяцами ЗАГСа, считай, решили. Невесту тебе какую-то на время командировки найдем, хоть ту же Дусю попросим, остальное будем решать по мере возникновения новых обстоятельств». «Дусю», — сдавленно пискнул Миша, а я, глядя на его потрясенное лицо, не смог сдержаться и прямо зашелся в хохоте, такой он был смешной в этот момент. «Что вы тут веселитесь? Я даже и не заметил, как с тылу, то есть со спины, к нам подошла новая начальница, и уставилась на меня не самым дружелюбным образом. Так ржешь, что весь этаж содрогается. Ладно, я пойду», — тут же воспользовался моментом, и слинял деморализованный моей идеей Миша Пуговкин. А я остался наедине с начальством. «Заняться нечем, товарищ Бубнов», — нехорошо прищурилась она, — «работы нет, так я сейчас найду». «У меня есть работа», — осторожно сказал я. «Ага, я прекрасно это вижу», — ехидно поджала губы она и велела: «А раз нечем заняться, то извольте подготовить, товарищ Бубнов, сводное ранжирование по итогам соцсоревнования среди цирков Москвы и Московской области. Срок – до завтра, до 11 часов. Рейтинг нужно в 3 экземплярах». Она с триумфом посмотрела на меня и уже хотела развернуться, чтобы уйти, как я пришел в себя и сказал: «Татьяна Захаровна, цирки не входят в мой участок работы. Я занимаюсь театрами и кинематографом». «Теперь входит», — злорадно сказала она и добавила: «И советую не тянуть. Лариса не собрала информацию с цирков, так что придется всех тебе обзванивать. А уже рабочий день заканчивается». Она отрывисто хохотнула и с триумфальным видом подцокала каблуками по паркетному полу. Я аж офигел от такой наглости. Вот ведь дрянь. Знает, что у меня, кроме завала с поточной документацией, еще и подготовка к Югославии идет, и взяла еще и цирки мне накинула. да еще и горящая работа. Это же самый настоящий саботаж. Но нет, ночевать я на работе не собираюсь. А раз так, то гори оно все синим пламенем. У меня было два варианта, точнее три. Третий вариант – сидеть до утра и сводить информацию по циркам, чтобы завтра Козляткин ее похвалил, я это сразу отбросил. Так вот, первый вариант – ничего не делать, но он глупый. Она свалит на меня все, я, конечно же, отобьюсь, потом она опять очередную гадость придумает. И так мы будем воевать долго и нудно, пока кто-то первый не сдаст позиции и не уйдет из комитета. Но этот вариант тоже не подходил. Тратить всю энергию и время на позиционную войну с какой-то непонятной карьеристкой без ясных преференций для себя я не хотел. Поэтому выбрал второй вариант и сразу отправился его реализовывать. «Здравствуйте, Изольда Мстиславовна. Заглянул в приемную я. Мне очень нужен ваш совет». Глава 10. «Совет? От меня?» Она прищурилась и посмотрела на меня с подозрением. «Признавайся, что уже опять натворил, муля». «Ну почему же сразу натворил?» Демонстративно запечалился я. «Может, я просто хочу с опытным человеком, чье мнение уважаю, посоветоваться». «Таки что-то натворил», укоризненно покачала головой она, но потом смягчилась. «Ладно, рассказывай. Вот смотрите, такая ситуация, начал я, мне скоро ехать в Югославию, нужно кучу документов подготовить, вся эта бумажная волокита, сами понимаете». «Понимаю», кивнула Изольда Мстиславовна. «Работы полно. Казалось бы, логично дать мне в помощь еще несколько сотрудников, чтобы все было идеально. Но вместо этого Татьяна Захаровна поручила мне до утра сделать сводку ранжирования всех цирков Москвы и области по соцсоревнованиям. Причем цирки даже не обзвонили. А срок – до утра завтрашнего дня. Вытаращилась на меня Изольда Мстиславовна, а от меня ты что за совет хочешь? Подскажите, разве такое действие не словом саботаж называется?» – невинно спросил я. «Ну», – потупила взгляд Изольда Мстиславовна, – «я всегда знала, что ты не глупый мальчик, муля. То есть ни о каком проекте, я имею в виду, реальном проекте, с реальной поездкой в Югославию и съемках реального фильма, речи не идет. Ну зачем ты так, муля?» С ласковой укоризной покачала головой Изольда Мстиславовна. «Иван Григорьевич верит в тебя, и поэтому поставил начальником моего отдела тетку из Института философии». «Это не он поставил», — тяжело вздохнула Изольда Мстиславовна и сделала вид, что страшно занята, и принялась перебирать какие-то листочки на столе. Но я на такую уловку не повелся. «Изольда Мстиславовна, что мне делать?» — тихо спросил я и положил руку на листочки, не давая ей возможности и дальше перебирать их. Старушка тяжко вздохнула, пожевала губами, плотнее закуталась в шали, наконец ответила: «А что ты собирался делать? Подставить Татьяну Захаровну и выпереть ее отсюда с треском?» — честно ответил я. «Ну так кто тебе не дает?» — оживилась Изольда Мстиславовна. «Раз решил, действуй. Это будет настоящий мужской поступок». Она разулыбалась и подмигнула мне. «Только не тяни, муля». Я настолько удивился, что второй вопрос даже не задал. Вышел из приемной в полном раздрае. Вот это да! Что же это за силы такие, что сам Большаков предпочитает не вмешиваться и, если и воюет, то только чужими руками? Вопрос был риторический, но рано или поздно я найду ответ. А пока, раз мне дали карт-бланш, я решил, что вполне могу доделать свою работу, сколько успею, и идти домой. Очень уж спать хотелось, но, увы, часто мечты так и остаются мечтами. Это я к тому, что как только я вернулся домой с закономерным намерением завалиться на свою кровать и поспать эдак часиков 12, как все мои чаяния пошли прахом. Только-только я принялся разоблачаться, успел снять пиджак и галстук, как в дверь забарабанили, да еще с такой силой, что я решил уже, что случился пожар. «Открыто!» — успел крикнуть я до того, как дверь с треском распахнулась. На пороге, вся взъерошенная и изнервированная, стояла Муза. Ее буквально трясло. «Муля, быстрее! Что случилось?» «Жасминова забрали». «В смысле забрали? Кто? Куда?» «Из милиции приходили, скрутили руки и забрали». Муза не выдержала и разрыдалась. Он успел только крикнуть: «Чтобы тебе сообщили». «Ну и вот». «Понятно», — нахмурился я. «Муля, сделай что-нибудь, он же в ментовке». Взвизгнула Муза: «Нельзя так. А что он натворил, не знаешь?» — спросил я от порога, натягивая пиджак на ходу. «Ничего не знаю. Пришли, забрали», — всхлипнула Муза. «Черт!» — я вернулся и цапнул со спинки стула галстук. «Можно было бы пойти и так, но лучше было, чтобы при полном параде, Представительный вид в таких делах часто самый главный фактор, чтобы с тобой хотя бы разговаривать стали. До нашего районного отделения милиции, к счастью, было недалеко, так что добежал за каких-то 10 минут. Пару секунд постоял, пытаясь отдышаться. Негоже появляться в органах власти словно мокрый заяц. Долго не мог найти, у кого выяснить судьбу несчастного Жасминова. Интересно-таки, что он уже натворил. Опять какую-то девицу соблазнил и пытался сбежать с нею, других проступков за ним не водилось. Лейтенант Иванов. Представился мне молодой конопатый Летеха. Бубнов Иммануил Модестович, чиновник из Комитета искусств СССР, в ответ представился я, посчитав, что это будет вежливо, хоть и проверяли мои документы при входе. Скажите, пожалуйста, в чем подозревается Жасминов Орфей? Что за Орфей? Не понял лейтенант. Орфей, вы его сегодня задержали и привели сюда, пояснил я. При этом постарался не улыбнуться. Лейтенант Иванов явно с литературой и искусством не был знаком. Загоруйка, рявкнул Иванов, проверь, к нам поступал Орфей Гладиолусов. Жасминов, подсказал я. Точно, Жасминов, поправился Летеха, который явно в геоботанике разбирался еще хуже, чем в литературе и искусстве. Орфей Жасминов, да, прошло буквально пару минут, на протяжении которых мы с лейтенантом хранили молчание, разговаривать было ни о чем. Наконец, появился долгожданный Загоруйко. Он был мордатый флегматичен. «Нету такого», — коротко отчитался он. «Не может этого быть», — удивился я. «Муза врать не будет, тем более так. Его привели во второй половине дня, из коммуналки. И я назвал адрес нашей коммуналки. Иди еще раз проверь», — недовольно скривился Иванов. Он никак не мог идентифицировать мой статус, чтобы понять, как вести себя. Судя по моему служебному положению, вроде сошка мелкая, но глядя на то, как я держусь, важный человек. Кажется, товарищ Иванов сделал для себя выводы, что я оттуда и на этом успокоился. Поэтому старался отвечать максимально полно. Нету такого. Опять отрапортовал запыхавшийся Загоруйко. Сегодня привели только одного, по имени Петросий Распопов. Эмма, можно увидеть его? Попросил я. Можно, благожелательно кивнул Летеха и велел. Загоруйко, организуй. Меня перепроводили к комнате, где держали всякий сброд, хулиганов, злодеев, пьяниц и воров. Народу было немного, трое мужиков простецкой наружности вяло переругивались. Жасминов сидел поодаль, брезгливо поджав губы. Здесь ему явно не нравилось. «Орфей», — сказал я. Жасминов меня увидел и аж подскочил. «Муля, Муля, ты пришел, это какое-то чудовищное недоразумение. Вытащи меня отсюда, Муля, я не могу больше здесь находиться, я погибаю». Он так отчаянно кричал, что мужики аж переругиваться перестали. «Идемте», — потянул меня из коридора Загоруйко. Мы вернулись к товарищу Иванову. «Ну что?» — спросил он. «Это он и есть», — кивнул я. «А почему имена разные?» — нахмурился следователь. «Вор в законе? Скрывался?» «Да нет же», — усмехнулся я. «Жасминов — это его сценический псевдоним. Он оперный певец, знаменитый, между прочим. Кстати, а за что его посадили?» «Не посадили, а задержали. Важно», поправил меня лейтенант, «за тунеядство». «Тунеядство?» – удивился я. «Так точно», – кивнул Иванов. «Был сигнал о том, что Распопов ведет паразитический образ жизни и уклоняется от общественного труда». «Понятно», – нахмурился я. «А кто сигнал дал?» «Вы, конечно же, не скажете». Иванов демонстративно промолчал. «Товарищ Жасминов, советский артист, начал было я. Все артисты где-то служат», – прервал меня Иванов. «В каком учреждении работает Жасминов?» «Так», — сказал я, — «а что ему грозит? Если факт тунеядства и нарушения советской конституции будет установлено, то 2 года колонии поселения с конфискацией имущества». Четко, по-военному отрапортовал Иванов. «А когда будет разбирательство? Суд?» «Да, суд», — кивнул я. Иванов полистал бумажки в тоненькой папочке. «Через 3 дня». «Спасибо», — сказал я и поднялся, «всего доброго», и вышел из здания. Шел и думал, как помочь Жасминову, ведь он действительно не работает, и действительно ему светит статья. Насколько я помнил, массово привлекать тунеядцев начали 10 лет спустя, но и в послевоенные годы частенько закрывали цыган, артистов и вольных художников. Так что Жасминов явно попал, и вот интересно, кто стукнул на него, кто стукнул и что делать. Эти 2 вопроса не давали мне покоя. Я вернулся домой, где меня уже ждали взволнованная, нервная Муза и Дуся, которая вернулась откуда-то из магазина, где как раз выбросили сливочное масло, маргарин и шоколадные конфеты. «Ну что, как там он?» Засыпали они меня вопросами. «Живой он, я его видел», постарался успокоить я их. «Что говорил?» «Нам не дали возможности поговорить», ответил я его только в обезьяннике видел. «Сидит на нарах, живой, здоровый, не побитый, все нормально». «А почему его забрали?» спросила муза. Я решил не говорить ей о том, что кто-то стукнул. Явно же это сделал кто-то из своих. Просто ответил: «За тунеядство судить будут». «Ох ты ж, божечки мои!» Всплеснула руками муза и зарыдала. «А ведь я же ему говорила, что так будет. Я же предупреждала. Сафрон вон тоже». Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Муза явно привязалась к своим соседям. «Тише, тише!» Обняла ее за плечи Дуся и попыталась успокоить. «Не плачь, Муля что-то придумает. Ну вот, как всегда, расхлебывать все придется Муле. Вот только как?» «Этот вопрос я и озвучил. Нужно его на работу устроить», сказала Дуся. «Задним числом?» Поморщился я. «На это вряд ли кто-то пойдет. Времена сейчас такие. Стоит узнать и наказание очень жесткое.